наши встречи и сияние глаз твоих. Дарит нам волшебный вечер это танго для двоих. Лунный диск на небосклоне, наши тени на стене и тепло твоих ладоней согревает сердце мне. Танго в эту ночь бессонно, оно не смеет спать, оно сегодня нам с тобой принадлежит. Это танго, танго для влюбленных, забытое давно, как старое вино, нам голову кружит. О себе напоминая, бьют старинные часы. Скоро травы засверкают в каплях утренней росы. А пока под небом звездным суетливый день затих, пусть звучит, хотя и поздно, наше танго для двоих. Танго в эту ночь бессонно, оно не смеет спать, оно сегодня нам с тобой принадлежит. Это танго, танго для влюбленных, забытое давно, как старое вино, нам головы кружит. И опять с тобою вместе мы как счастье танго ждем. Словно прерванную песню, недопетую вдвоем. Пусть к нам снова бумерангом возвратиться в этот миг. Удивительное танго, наше танго для двоих. Танго в эту ночь бессонно, оно не смеет спать, оно сегодня нам с тобой принадлежит. Это танго, танго для влюбленных, забытое давно, как старое вино, нам головы кружит.